Последней, но не по значению, была золотистая экзотка, похожая на невысокого человекоподобного медведя. Она была одета в белый облегающий комбинезон, а также широкую полосу золотой ткани, повязанную на поясе на манер юбки. Мастер решил, что меня можно отпустить погулять без присмотра, взяв обещание не устраивать беспорядков и хулиганств, всем видом изображая искренность и невинность, заявил бывший глава мегакорпорации, продававший оружие, занимавшийся опытами с генетикой, влиявший на политику страны для продвижения своих интересов. Вероятно, вам следовало бы поискать общество своих ровесников, не слишком стараясь скрыть своего отношения, заявила Уэттерс. «Я обязательно учту ваше мнение», — обворожительным голосом ответил на шпильку Омега, после чего добавил. «Но мне кажется, что столь знающие господа, дамы и ла, намного более интересная и полезная компания, чем группа подростков, вырвавшихся из-под родительского присмотра. Очень зря, мой юный друг», — Харт театрально прижал к груди ладони, устремив взор вдаль, будто бы видел нечто недоступное другим, стал вещать. «Юные годы позволяют нам ощутить вкус жизни в полной мере, не оглядываясь на горький опыт прошлого, как и былые прекрасные воспоминания, оттеняющие любое удовольствие. Только сейчас вы, Ксанатос, можете испытать многие удовольствия в первый раз, чтобы через годы, десятилетия и столетия вспоминать моменты безмятежности. Я, джедай, и сын герцога Телоса 4, воспользовавшись паузой, сделанной для того, чтобы следующие слова обрели большую весомость, вклинился старший падаван. О, Гилдер смущенно почесал затылок правой рукой. А разве вам нельзя? Просто удовольствие, для нас, одаренных, чуть менее доступны, почти не покривил душой ученик мастера Дуку, решив не объяснять подробности. Тем более, мне крайне интересно испытать свою удачу. Последние слова сопровождались выразительным взглядом на рулетку, что вынудило молодого работника в белой рубашке, голубом жилете и таких же штанах напрячься. Изобразив на лице дежурное виноватое выражение, он заявил: «Простите, сэр, но вам играть нельзя». «Почему же?» – проявил непонимание Ксанатос, почувствовав волну чего-то тухлого и теплого, исходящего со стороны блондинки человеческой расы. Злорадство и предвкушение пакости, еще и взгляд покровительственный, Омеге пришлось приложить некоторые усилия, дабы не выдать своего отношения к эмоциям этой женщины. Для него это было похоже на злобное хихиканье с тыканием пальцем в источник веселья. «Вы, джедай», — объяснил работник казино, — «джедаям запрещено делать ставки на азартные игры». «Тогда все в порядке», — развел руками молодой одаренный, ощущая все большее внимание, концентрирующееся на нем. «Вы, наверное, ошиблись из-за моей одежды, но я не джедай, я ситх. Только учителю не рассказывайте, а то он расстроится». «Простите, сэр, но нельзя», — продолжил отказывать крупье. «Покажите мне закон, запрещающий ситхам играть в казино», — скрестив руки на груди, одарив собеседника полным превосходства, высокомерным взглядом, потребовал падаван. Но мужчина, начавший нервно мять кисти, в поисках поддержки посмотрел на других игроков, однако же те предпочли дождаться развязки, наблюдая за бесплатным шоу. «Я позову администратора», — произнеся последнее, парень убежал куда-то вглубь зала, оставив свое рабочее место. Самара, которая и сам Ксанатос не нравился, пренебрежительно хмыкнула. Гилдер слегка усмехнулся, а Шихо только любопытно прищурилась. Человек-растение, как ему и полагалось, в силе чувствовался почти равнодушным и невозмутимым, а Гилберт испытывал легкое веселье. «Вы ведь понимаете, что администратор все равно запретит играть», — приподнял брови в вопросе Антиллес. «Все же принадлежность к религиозной организации тут не несет особой роли, в отличие от мидихлориан в крови». «Разумеется», — легко согласился Омега, — «но у меня есть план. Вы ведь не откажетесь мне подыграть?» «Я готов», — вызвался Харт, даже подняв руку, будто ученик в школе. «Что нужно делать?» Прежде чем юный джедай ответил, крупье вернулся вместе с Моуном в дорогом костюме, с дежурным уверенным выражением холодного лица. Экзот, встретившись взглядом с Ксанатосом, объявил о запрете на азартные игры для разумных, чей порог содержания мидихлориан в крови выше 3000. После этого он попросил прощения и предложил обратить внимание на бесплатные игры вроде настольного хоккея, или же турнира по трехмерным шахматам. «Раз таков закон, то я ничего не могу с этим поделать», — изобразил грустную физиономию наследник герцога, но прежде чем работники казино обрадовались, предложил. «Никто не хочет одолжить у меня 50 тысяч, для ставок, с удовольствием». Блондин в лазурном одеянии буквально засветился от восторга, а Моун заметно приуныл, в силе начав источать волны острых льдинок. «Начнем игру». Работники казино могли как придраться, устроив скандал или выпроводив нарушителей из помещения, так и закрыть глаза на происходящее, на свой страх и риск. После некоторого колебания, оценив диспозицию, они решили рискнуть и воспользоваться вторым вариантом, вслух предупредив, что в случае жульничества окажутся вынуждены применить меры. Ксанатос не ставил себе целью разорения казино или создания себе плохой репутации, а потому, когда игроки начали делать ставки, вслух произнес, что на вашем месте я бы поставил 1000 на. Его добровольный помощник, лучезарно улыбаясь собирающейся вокруг публики, без тени сомнения последовал совету и выиграл, потом проиграл весь выигрыш, снова победил, проиграл и победил. Спустя примерно полчаса, когда зрители делали ставки не на рулетку, а на то, угадает ли джедай или нет, сын герцога Телоса 4 вернул себе 50 тысяч кредитов, не потеряв за время развлечения ничего. Впрочем, он ничего и не приобрел, из материальных благ, из-за чего даже работники казино остались вполне довольны. «Интересное представление», — заметил Антиллес, решивший проводить нового друга до лифтов. «Полагаю, если бы вы захотели, то угадали бы и вторую половину цифр, а кто сказал, что я их не угадал?» Слегка приподнял брови в намеке на удивление Падаван. «Просто иногда, чтобы победить, нужно немножко проиграть. Я учту ваш совет, молодой человек», старший мужчина серьезно кивнул. «Не потеряйте наши данные коммуникаторов, не хотелось бы прервать столь интересное знакомство». Подойдя к лифту, двери коего были закрыты, Ксанатос прижал ладонь к сенсорной кнопке и применил технику, позволяющую напрямую работать с электроникой. Импульс сил разблокировал кабинку, бесшумно опустившуюся на нужный этаж, а когда распахнулись створки, взглядом сперва двух людей, а затем и других гостей, начавших оборачиваться в ту же сторону, открылся вид на полуголых забрака средних лет и молодую Тагруту. Лучше всего запоминается самое последнее событие. «Ничего личного, но мне нужно, чтобы о выходке одного джедая все поскорее забыли», — подумал про себя Омега. Серж, Сара, в опустившемся на ближайшую часть зала молчании, сопровождаемым звуками музыки, прозвучал голос еще одной, заметно более взрослой Тагруты. «Мама!» — испуганно пискнула девушка, тут же попытавшаяся спрятаться и прикрыться. «Дорогая, это не то», — начал говорить рогатый мужчина, но замолчал, услышав дикое рычание, вырывающееся изо рта оскалившейся женщины. «А вот этого я не ожидал. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Бал на корабле 4. В комнате отдыха, отделенной от спальни и раздевалки певицы лишь пластиковыми ширмами, достаточно прочными и изолирующими почти все звуки, играла спокойная музыка и переливался всеми оттенками синего настольный светильник. Джедай-наставник и его подопечные сидели в удобных креслах, способных в широких пределах менять свою форму, в угоду анатомии пользователя, что делало их даже более дорогим удовольствием, нежели мебель из натуральных материалов, вроде опилок. Иронично, то, что в моей прежней жизни считалось уделом обывателей со средним уровнем зарплаты, в мире космических технологий претендует на звание предметов роскоши. Подобный выверт судьбы несколько веселил Ксанатоса, но сейчас его мысли крутились вокруг реакции учителя на выходку, которую он себе позволил минувшим днем. «Великая сила, ученик, это как обоюдоострый меч, если говорить об оружии из металла», — нарушил молчание Дуку, задумчиво разглядывая голубовато-зеленый напиток в своем хрустальном бокале. «Ты ведь помнишь Руби Рода, который интуитивно нащупал путь к освоению техники центр внимания?» Взгляд беловолосого мужчины оторвался от напитка и впился в глаза молодого Омега, в то время как сам мастер, с невозмутимым выражением на аристократичном лице, пригубил алкоголь из бокала, слегка смочив губы и язык. «Помню, мастер», — согласился старший падаван, сидя откинувшись на спинку и уложив руки на подлокотники, демонстрируя спокойствие, уверенность и любопытство. Раскаяния он не испытывал, пусть даже скандал из-за обнаруженной в лифте парочки разразился такой, что грозил бурлением сплетен на ближайшую пару декад. «Точно. Центр внимания, ученик, используется в основном слабыми одаренными, чтобы увеличить свой потенциал в силе. В Ордене джедаев используются более совершенные аналоги этой техники, когда несколько одаренных одалживают свою силу кому-то одному, дабы он мог сделать нечто действительно масштабное. Дуку снова замолчал, вновь промочил губы в напитке и спустя почти минуту продолжил. Однако же центр внимания пусть и несовершенен, но отнюдь не слаб. С его помощью могущественные одаренные творили великие дела, в основном ужасные, но оттого не менее великие. Так как в галактике великой силой пропитано все, от планет городов до кажущегося безжизненным космоса, каждый разумный, фокусируя свои мысли на ком-то одном, способен направить эту энергию к адресату. Далеко не факт, что получатель сумеет научиться использовать сей дар осознанно, но те же политики, спортсмены, артисты, находясь в фокусе внимания миллионов, миллиардов, а то и триллионов сограждан, волей или неволей обретают некое влияние. Только представь себе, на что были способны джедаи прошлого, занимавшие должность канцлера Галактической Республики, а какая нагрузка выпадала на их разум, когда их начинали обливать грязью СМИ, а миллиарды жителей разных планет верили, что у власти стоит идиот-фанатик-живодер. Любопытно, но проблема, как мне кажется, не такая уж и страшная. В конце концов, для создания правильного образа существуют сотни различных средств. Временно отложив эту мысль, молодой человек полностью обратился вслух. Разумеется, в храме обучают закрываться от внешних воздействий силы, но и ветер способен сточить каменную скалу. Ян сделал выразительную паузу, давая возможность проникнуться важностью его слов, а затем резко сменил интонации голоса. «Ученик, до меня дошли слухи, что вчера в корабельном казино видели ситха. Ты ведь был там?» «Да, мастер», — ответил Ксанатос, слегка напрягаясь. «Полагаю, вы с ним разминулись», — чинно кивнул беловолосый мужчина, после чего телекинезом поставил почти полный бокал на стол. «Я считаю, что этот ситх — новичок и не опасен для тебя. Так что, считай это своим личным заданием. Отправляйся на поиски темного одаренного и будь готов к сражению. Если это на самом деле падший джедай, то без сражения дело не обойдется. Но, я в тебя верю, а потому даже не буду сопровождать. Искать же ситха, как и любую темную тварь, которая предпочитает прятаться в самых грязных и темных уголках, лучше всего в коммуникационных туннелях. Я уже договорился о том, чтобы тебя приписали к команде техников-ремонтников, так что тебе надлежит явиться на нижнюю палубу за рабочим комбинезоном и расписанием дежурств. И помни, ученик, все это ты делаешь ради борьбы против темной стороны и ее адептов. Все ясно, мне следует идти сейчас, вскинул брови Омега, выражая обиду и недовольство через силу. Но ведь у нашей подзащитной выступление. Не беспокойся, падаван, я смогу ее защитить, пока она находится на сцене, в то время как ты будешь искать угрозу в другом месте, слегка улыбнулся мастер-джедай. Ты ведь уже доказал, что достаточно взрослый для самостоятельных действий и благоразумный, чтобы не вляпываться в неприятности. Да пребудет с тобой сила, ученик, да пребудет с вами сила, мастер, послушно отозвался молодой человек, получив на свой наручный коммуникатор информационный пакет, данные из которого стали высвечиваться на глазные линзы. «Разрешите исполнять, ступай», — отпустил подопечного Дуку. «И если столкнешься с трудностями, не стесняйся просить помощи. Я буду находиться на связи». «Вот ведь, шутник», — мысленно вздохнув, наследник герцога Телоса 4 поднялся из кресла и направился к выходу, чтобы встретиться со своими временными напарниками, в обществе коих ему предстояло ползать по узким и темным шахтам, где лишь ремонтные дроиды чувствовали себя сколь-нибудь уютно. Сам Ян, задумчиво огладив украшенный бородкой подбородок, только покачал головой. Он не рассчитывал, что подобная дисциплинарная мера сколь-нибудь надолго удержит юного одаренного от глупостей, но надеялся, что в следующий раз Ксанатос хотя бы не станет действовать так, прямолинейно. Бело-голубая дверь, ведущая в одну из кают для членов экипажа, с тихим шелестом ушла в стену, впуская внутрь лучи света от потолочных осветителей. На пороге же появился невзрачный мужчина с начинающими проявляться залысинами, неожиданно острый взгляд которого устремился на кровать, где лежали светловолосый молодой человек с атлетичной фигурой и пшеничными волосами, а также белокожая женщина с темными волосами, одетая в один только красный спортивный лифчик. На первый взгляд могло показаться, что они настолько увлечены поцелуем, что не замечают ничего вокруг, но... «Дорогая, хватит жрать», — раздраженно процедил обманутый муж, закрывая за собой двери, включая свет в комнатке, камеры в которой, как и в коридоре снаружи, были отключены самим невезучим дамским угодником. «Я почти закончила», — спокойным, чуть раздосадованным тоном ответила фигуристая красотка, продолжая лежать на своей жертве. «Я чувствую, что ты закончила», — принюхавшись к воздуху, вновь прибывший поморщился. «Хоть бы побрезговала спать с едой». «Отвали», — белокожая красотка отстранила лицо от жертвы, позволяя двум тонким жгутикам щупалец выскользнуть из его носа, втягиваясь в специальные пазухи лицевой кости. «Все, я получила все нужные сведения, так что, можно начинать». «И, почему он?» — выразительно выгнул брови мужчина, сложив руки на груди. «Не ревнуй, дорогой», — чуть криво усмехнулась его собеседница, потягиваясь словно кошка, после чего начала собирать свою одежду и облачаться в нее. «Этот красавчик доставлял подарки нашей цели, так что, ты сможешь подобраться вплотную и сделать, что от тебя требуется». ТЦ, скривившись, мужчина начал раздеваться, складывая одежду в аккуратную стопку. «Терпеть не могу носить чужие костюмы. Я почти чувствую грязь их владельцев на своем теле». «Ты слишком брезгливый для работы наемником», — скривилась обладательница бледной кожи, полностью упаковавшись в облегающий комбинезон телесного цвета, поверх коего натянула красное платье, а затем надела темные очки. «И горжусь этим», — полностью раздевшись, ее напарник подошел к кровати, затем схватил со столика, находящегося у изголовья постели, штопор, после чего одним движением пронзил руку жертвы, чтобы слизнуть несколько капель крови. «Что этот недомерок пил? Какую-то дешевую дрянь», — повела плечом собеседница. «Поторапливайся, у него перерыв, полчаса». Скинув тело на пол, наемник улегся на освободившуюся поверхность и закрыл глаза. Почти что мгновенно его черты смазались, а затем вся плоть стала шевелиться, словно бы бурлила изнутри. Потребовалось почти 4 минуты, чтобы на месте прежнего хозяина каюты оказалась его точная копия, легко поднявшаяся на ноги и начавшая разминаться. «Готов получить знания?» — подняла брови в вопросе бледная красотка. «Приступай», — опустив руки и замерев, новоявленный блондин позволил положить ладони себе на голову и снова закрыл глаза, на этот раз концентрируясь на получении данных. «Я хочу убивать», — признался немолодой мужчина в дорогом смокинге, падая на постель в каюте первого класса. «Не бойся, я тебя защищу от злого и страшного Руби Рода», — с крайне серьезным выражением лица пообещала невысокая девушка с рыжими волосами, одетая в облегающее голубое платье. «И где ты была сегодня?» — даже не пытаясь приподняться, спросил агент юстиции, чувствуя, как раздражение в его душе медленно успокаивается. «Проводил разведку», — ничуть не смутившись невысказанному обвинению, что в очередной раз бросила своего вроде как мужа на растерзание шумному и навязчивому Коруну, — заявила его напарница. Разговор прервался сигналом звонка в дверь, вынудившим обоих людей подобраться. Пока муж поднимался на ноги, его жена уже оказалась рядом с выходом и открыла створку, впуская внутрь крупного телохранителя их цели. «Мистер Корбин Даллас и мисс Лилу Даллас?» — спросил вроде бы человек, но кажущийся слишком крупным для своей расы. «Да», — отозвалась девушка. «Это мы», — поддержал ее мужчина. «Госпожа Плавалагуна выразила желание встретиться с вами после выступления», — телохранитель невозмутимо протянул собеседникам две карточки золотого цвета. «Вот ваши билеты и пропуск за кулисы. Приятного представления». В звездной системе Белого Карлика, единственной достопримечательностью которой было кольцо ледяных осколков, вращающееся по широкой траектории, полдюжины десантных кораблей, похожих на огромные шприцы, готовились выйти на перехват прогулочного лайнера. Еще около 2 дюжин истребителей, притаившихся среди огромных кусков льда, ожидали прибытия жертвы, чтобы подобно диким хищникам вгрызться в мягкое брюхо разжиревшего травоядного. Каждый из воинов знал свою задачу и был готов пойти на все ради ее исполнения, дабы вписать свое имя в книгу доблести своего народа. Их план был проработан до секунд, а кроме того, в случае каких-то отклонений, можно было воспользоваться резервными путями отхода. Они собирались доказать, что зря их недооценивают более высокоразвитые расы. И даже если для этого предстояло погибнуть всем, ни один воин не дрогнув, нажал бы детонатор боекомплекта, распределенного по боевому скафандру. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Бал на корабле 5. 12 гуманоидов, одетых в однотипные голубые свободные скафандры, с прозрачными только изнутри и зеркальными снаружи цилиндрическими шлемами на головах, выстроившись в одну шеренгу, стояли в ангаре на нижней палубе прогулочного лайнера. Обстановка здесь была не столь роскошной, как наверху, ограничиваясь минимумом необходимых вещей, серо-стальным цветом и почти полной стерильностью. Часть помещения с высокими потолками, освещенного мощными белыми лампами, а также разделенного линиями на полу на квадраты, занимали стоящие в два уровня контейнеры с маркировкой, рассказывающие о самых разных товарах от деликатесов и элитного алкоголя, до чистящих средств и интимных игрушек. Где-то между рядами ящиков находились закутки, где работники службы обеспечения могли посидеть в тесных компаниях, послушать музыку, попробовать что-нибудь из продуктов, предназначенных для так называемых сливок общества. Капитаны все, кому было положено знать по должности, закрывали на это глаза до тех пор, пока подчиненные не зарывались, не воровали больше, чем могут съесть на месте, не устраивали дебоши, убирали за собой и держали в полном порядке служебные помещения вроде раздевалок и комнат отдыха. Джедай, остановившись перед одним из силуэтов в комбинезоне ремонтника, офицер в бело-голубой форме, белой фуражке и черных сапогах, красующийся на лысо выбритой головой и полностью человеческой внешностью, недовольно уставился в зеркальный шлем. Ксанатос чувствовал, будто от этого мужчины в разные стороны разлетаются слабые искорки электрических разрядов, что выдавало его крайнюю степень раздражения. Впрочем, к чести руководителя службы обеспечения, на плечи коему сбросили ответственность за малолетнего оболтуса из ордена одаренных Скарусанта, уже успевшего устроить скандал чуть ли не в первый свой выход из-под крыла наставника, лицо он держал очень хорошо. Жаль, что контролировать свои эмоции так, чтобы не позволять им бурлить под внешней скорлупой невозмутимости, вас не учит, отметил про себя Омега, ощущая направленные на него потоки любопытства от всех остальных членов группы. «Джедай, сэр», — отозвался Падаван, решив не провоцировать маленького человека, который в любой момент мог почувствовать себя большим начальником, желающим устроить золотому мальчику огромные неприятности. «И что мне с тобой делать, джедай?» — иронично выгнул брови мужчина, не ожидая конструктивного ответа. «Не могу знать, сэр», — послушно отозвался наследник герцога Телоса 4, которого вся эта ситуация порядком веселила. «Если мастер Дуку планировал, что отправляя ученика в помощь ремонтникам прямо накануне выступления подопечной, каким-то образом заставит его задуматься о своем проступке, то он почти просчитался». Ксанатос действительно задумался, но совсем не в том ключе, о коем следовало бы. В конце концов ему дали официальное разрешение полазать по техническим туннелям огромного звездолета, попутно сгрузив массу сопутствующей информации. Для инженера и изобретателя, еще в прошлой жизни умудрившегося создать летающих роботов на основе технологий, на тысячи лет отстающих от космической цивилизации нынешней эпохи, это было куда интереснее, чем нудное стояние за кулисами сцены. «Твой наставник попросил капитана, чтобы тебя отправили на самую скучную, грязную и неблагодарную работу», доверительным тоном поделился офицер, что-то для себя решив. «Однако же мне совершенно не нужно, чтобы где-то на корабле болтался подросток с кучей нерастраченной энергии, вооруженный инструментами и допущенный до чего-то важного. Поэтому, пацан, радуйся. С сегодняшнего дня и до завершения твоего наказания, ты будешь приставлен к одному из моих специалистов в роли помощника. А работать вы будете где-нибудь на развлекательном этаже. Там уж точно ломать нечего, а даже если что-то и найдется, это не критично. Гаджет, я». Из строя шаг вперед сделала невысокая фигурка, голос которой выдавал молодую девушку. «Знакомься, Ксанатос Омега, твоя личная головная боль». Старший мужчина ухмыльнулся уголками губ. «Пацан, а это, гаджет Хакринч, если она скажет идем, ты идешь, если говорит прыгай, то ты прыгаешь, если говорит обед, то я ем», предположил джедай, вскидывая брови, пусть из-за цилиндрического шлема на голове этого никто и не видел. «Понятливый», хмыкнул офицер, закладывая руки за спину. «Надеюсь, что вы сработаетесь, и очень надеюсь, что не услышу о вас до самого завершения смены. А теперь, свободны, мне еще остальным нужно задачи расставить. Привет», стоило парочке отойти от основной группы, девушка, во все стороны излучающая теплые волны силы, в коих чувствовались пузырьки, словно в газированном напитке, обратилась к Падавану. «Меня зовут Гаджет, ну да ты это уже знаешь. В общем, у меня раньше не было подчиненных, Так что, и кто за кем должен будет присматривать? Мысленно усмехнулся молодой человек, при помощи силы изучая свою собеседницу, отмечая тот факт, что она оказалась экзотом. «У меня тоже не сильно много опыта быть подчиненным», — заметил Ксанатос, предпочитающий несколько иное положение дел. «Предлагаю просто заняться твоими обязанностями, а там уже будет видно». «Согласна», — девушка полыхнула свежестью облегчения, а затем предложила. «Через 10 минут начнется выступление Плава Лагуны. Хочешь посмотреть? У ремонтников есть своя ложа», — уточнил Омега, жалея о том, что не может своими глазами увидеть лицо собеседницы, так как в этот момент вода, поток кое исходил от нее, обожгла жаром смущения. «Ну, в каком-то смысле», — Хакринч встряхнулась и даже подпрыгнула на месте. «Идем». Технические туннели имели форму квадрата, где верхние и нижние углы отделялись от основного пространства наклонной защитной решеткой, за которой скрывались толстые кабели и трубы. Некоторые трубы тянулись и по стенам, потолкам, совсем редко, по полу, но в основном они были размещены так, чтобы не мешать передвигаться, а также не перекрывать доступ друг к другу. Единственным серьезным неудобством оставалась высота самих коридоров, из-за которой Ксанатосу приходилось непрерывно гнуть спину. Возможно, что на эту работу осознанно берут представителей низкорослых рас, предположил про себя Омега, наблюдая за шустрой напарницей начальницы, уверенно ведущей его к одной ей известной цели. Можно было воспользоваться встроенной картой, либо связью с сервером корабля, чтобы понять, куда их занесло, но это убило бы весь дух приключения. Чтобы оказаться на нужном уровне, ремонтникам пришлось воспользоваться альтернативной заменой лифту. В прямой вертикальной шахте имелась цепь, к которой следовало цепляться карабином, а затем висеть до тех пор, пока не поднимешься на требуемый этаж. Процесс это был достаточно быстрый и простой, пусть для неодаренных большим количеством мидихлориан, или хорошей физической формой, несколько опасный, но все компенсировалось необычными ощущениями, вызывающими детский восторг не только у спутницы. Гаджет, оказавшись в туннелях, стала чувствовать себя куда увереннее. Импровизированный подъемник ремонтников был явной самоделкой, не внесенной ни в какие схемы корабля. Кроме того, он не подключался к общей системе питания, оставаясь абсолютно автономным в этом плане, а управление производилось через специальную программу, скинутую Хакринч на личный коммуникатор. «Только никому не рассказывай», — попросила девушка, «а то капитан За заставит писать кучу объяснительных. То, чего начальство не видит, его не волнует. Я сильно удивлюсь, если капитан действительно не знает, что у него на корабле творится в технических коридорах. Скорее уж поверю, что меня таким нехитрым образом проверяют на вшивость. Сдам или нет», пожав плечами, Падаван пообещал молчать, даже если его начнут пытать самыми жестокими способами, на что спутница только посмеялась. В какой-то момент ремонтница остановилась в одном из коридоров и уселась прямо на пол, затем вытащила из заплечной сумки небольшой планшет, закрепила его на стене, при помощи кабеля присоединила к нему тонкую трубку в виде буквы «Г», а уже ее просунула в отверстие в вентиляционной решетке. На экране устройства появился зал, похожий на оперный, где рядами стояли простые кресла, на стенах, на высоте второго этажа имелись балкончики, под потолком висели стилизованные под колеса со свечами светильники. «Мы разве не должны работать?» – спросил молодой человек, усаживаясь рядом с временной напарницей, тут же начавшей источать волны кисло-сладкой воды. «Ну я проверяю». Несмотря на то, что на голове спутницы находился такой же, как у Омега, цилиндрический шлем, он явственно почувствовал, что гаджет оглядывается. «Я проверяю системы вентиляции воздуха, энергоснабжения, звукоизоляцию». Вот. Тем временем на экране появилась сцена, куда уже вышла подзащитная Яна Дуку, одетая в шаровары и жилет с какими-то блестяшками, гармонирующими с цветом кожи экзотки. Свет в помещении потускнел, зато на самой певице сконцентрировались несколько лучей прожекторов, в то время как зрительский зал затих. «Ты ее фанатка?» – уточнил наследник герцога тела С4, обдумывая увиденное в исполнении своей вроде как надзирательницы. «Ну, не то, чтобы фанатка», – замялась Хакринч, потоки силы от которой стали какими-то солеными, кислыми и горячими одновременно. «Фанатка, жаль, что у меня нет автографа нашей подопечной. С его помощью удалось бы наладить более теплые отношения без дополнительных шагов. Вообще, нужно обзавестись закорючками всех возможных знаменитостей, с которыми меня столкнет жизнь. В конце концов, для ценителей, это такая же валюта. Посетовав на то, что не догадался сделать это раньше, молодой человек принялся смотреть и слушать выступление певицы, что действительно виртуозно владела своим голосом, умудряясь подражать музыкальным инструментам. До завершения выступления разговор сам собой увял, так как гаджет оказалась слишком увлечена зрелищем, но Эксонатос предпочел просто отдохнуть и помедитировать. На грани его сознания зудело ощущение, что что-то должно произойти, но поймать его и расшифровать никак не удавалось, а попытка связаться с Дуку ничего не дала. Мастер закрылся и был на чем-то сконцентрирован. Наконец последняя песня отзвучала, и зрители повставали со своих мест, выражая свое восхищение талантами экзотки. Звезда, поклонившись залу, медленно и торжественно удалилась за кулисы, а наконец-то начавшая двигаться Хакринч, от коей вновь повеяло чем-то кисло-сладким и теплым, приступила к сбору своего оборудования. Ксанатос позвала своего спутника-ремонтница, вновь водрузившая заплечную сумку на спину. «МММ», — изобразил внимание Омега. «Давай, никому не будем говорить, чем занимались», — с надеждой предложила девушка. «Ты сказала это таким тоном, что я сам начал сомневаться, не занимались ли мы чем-то неприличным», — усмехнулся молодой человек, морально готовясь к переходу по низкому туннелю, где ему придется гнуть спину просто из-за своего роста. «Но я готов взять на себя ответственность. Ты...» Буквально вспыхнуло возмущением гаджет, но как раз в этот момент Падаван ощутил, что с его мастером что-то случилось. «Все потом», — оборвал не начавшуюся тираду молодой одаренный. «В какую сторону комнаты артистов?» «Туда», — указала рукой собеседница. Но дослушивать, что хотела сказать ремонтница, Ксанатос не стал, срываясь с места, одновременно выводя на глазные линзы изображение с карты корабля, где отображались служебные туннели. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Бал на корабле 6. Светловолосый молодой мужчина, одетый в форму обслуживающего персонала лайнера, толкая перед собой стол-тележку с многочисленными коробочками, конвертами и букетами искусственных цветов, приблизился к двери раздевалки певицы, несколько минут назад ушедшей со сцены под гром оваций. В его мыслях царили гордость за занимаемое место, чувство превосходства над коллегами, предвкушение продолжения общения с женой одного хлюпика, не способного удовлетворить шикарную женщину. Своими мыслями он создавал своеобразную засветку в великой силе, отчего даже опытным джедаям было бы тяжело почувствовать что-то подозрительное, не выискивая они это специально. Остановившись перед серебристой створкой с рисунком звезды, похожей на человека, пусть и только внешне, разумный нажал сенсорную кнопку вызова. Спустя всего пару секунд проход открылся, и перед гостем возникли двое крупных телохранителей, одаривших парня хмурыми взглядами. Подарки от благодарных зрителей для госпожи Плава Лагуны, растянув губы в дурашливой улыбке, произнес блондин, обращаясь к телохранителям. Один из охранников, одетых в темные костюмы, достал из кармана устройство, похожее на пульт от головизора, включил его и провел над столом, глядя на маленький встроенный экран. Устройство пиликнуло, а затем загорелась неприметная зеленая лампочка, обозначающая отсутствие опасных для подзащитных испарений, либо же содержащих взрывчатые вещества сюрпризов. «Проходи, но не задерживайся. Госпожа утомлена, а ей еще предстоит встреча с поклонниками», прогудел крупный мужчина, давая напарнику знак отступить, открывая дорогу для стола тележки. «Знаю-знаю», — отозвался член экипажа лайнера. «Не первый день работаю». Пройдя через небольшой тамбур с охраной, блондин попал в достаточно просторную комнату, оформленную в бело-голубых тонах, где за ширмой находилась певица, а за столом, в глубоком кресле сидел немолодой беловолосый джедай. Едва взгляд одаренного скользнул по гостю, как его глаза расширились, а руки начали подниматься для какого-то приема, но убийце, лишь внешне похожему на человека, этого хватило, чтобы кожаная перепонка на его груди лопнула, а затем звуковая волна из сравнительно небольшого устройства разорвала в клочья униформу на торсе. Оставшиеся позади телохранители еще только осознавали, что что-то пошло не так, а притворявшийся доставщиком подарков метаморф уже толкнул столик-тележку к Яну Дуку, повторно активируя звуковую пушку, одновременно с тем заставляя высунуться из правой ладони керамическое лезвие, хранимое для рукопашного боя в специальной полости руки. Третий выстрел полностью разрядил устройство, вместе с тем выводя джедая из строя на неопределенный срок, а сам блондин в ту же секунду бросился вперед, чтобы нанести единственный смертельный удар. Фальшивая личность, создававшая ложный фон эмоций, рассыпалась будто разбитая на осколки ваза, сменившись холодной сосредоточенностью существа, превратившего себя в живой механизм. Даже в великой силе в эти мгновения он отображался почти как дроид, исполняющий заранее заложенную программу. Лишь в последний миг Дуку успел вскинуть ладонь, подставляя ее под клинок оружия, пробивший кисть насквозь. Уведенная в сторону рука оказалась пришпилена к спинке кресла рядом с головой немолодого мужчины, расфокусированным взглядом смотрящего в безэмоциональную маску метаморфа, который не растерялся и, сжав вторую кисть в кулак, стоя на коленях на столике тележки, стал наносить удары по лицу одаренного. Однако же в противостоянии, явно проигрываемое джедаем, вмешалась третья сторона. Одетая в халаты шаровары экзотка, выскочившая из-за ширмы, вскинула маленький дамский бластер и выстрелила в бок убийцы. Тут же в комнату ввалились двое телохранителей, из рукавов коих выпали короткие цилиндры, превратившиеся в телескопические дубинки, заискрившие разрядами шокера. Выстрел из звуковой пушки, произведенный в тесном пространстве служебного туннеля, заставил Ксанатоса упасть на колени. Однако же защитный скафандр ремонтника, предназначенный для работы в крайне агрессивных условиях, справился со своей задачей. Поэтому для противницы, обнаружившейся рядом с выходом из сети коммуникаций лайнера, оказалось неприятным сюрпризом, что молодой джедай вскинул руки, отправляя некую технику силы в ее сторону. Бледная женщина, облаченная в облегающий защитный комбинезон, но почему-то вовсе без шлема, присела и сгруппировалась, ожидая столкнуться с телекинетическим толчком. Однако же прошла секунда, но ее даже не пошатнуло, а из-за ровного гула систем фильтрации воздуха, звуковой сигнал активации детонаторов оказался пропущен мимо ушей. Противница явно чувствовала смертельную угрозу, но не смогла определить ее источник достаточно быстро, из-за чего вместо попытки снять с пояса и отбросить взрывные устройства, еще раз выстрелила из звуковой пушки. После этого часть туннеля заволокла огненная вспышка, в силе возникло ощущение гибели одаренного, очень хорошо скрывавшегося, что и стало причиной внезапности встречи, одновременно с чем погас свет и наступила удушливая тишина. «Как же я люблю хорошую защитную униформу», — промелькнуло в голове молодого Омега, начавшего заваливаться вперед, но сумевшего опереться на выставленные перед собой руки. По связи силы, образованной между наставником и падаваном, доносились странные ощущения, которые никак не удавалось распознать. Впрочем, причиной этому могло быть и то, что скафандр все же не полностью уберег наследника герцога тела С4 от повреждений, из-за чего его мутило, а внутренности словно бы отбили молотком для мяса. С другой стороны, жаловаться на это было бы верхом глупости. Без выданного техниками снаряжения его вовсе уже можно было бы хоронить. «Какого черта я так расслабился?» — сам у себя спросил Ксанатос, погружаясь в силу чуть глубже, чтобы привести мысли и ощущения хоть в какой-то порядок. «Ты в порядке?» Оказавшаяся рядом гаджет, осветившая туннель своим фонарем, буквально налетела на временного подопечного, при этом фонтанируя страхом, растерянностью, злостью. «Что здесь случилось? Ты можешь говорить? Первый пост. У нас проблемы. С кем это она?» «А-а-а», — включила переговорное устройство. «Как же гудит голова. Такое чувство, будто мою голову поместили в колокол, а потом стали бить по нему кувалдой. Желание прилечь и отдохнуть было невероятно сильным, но логика и ощущения подсказывали, что это будет очень неверный шаг». Корбин и Лилу Даллас как раз шли по коридору к гримерной комнате певицы, на концерте которой присутствовали несколько минут назад, как прямо у них над головами прогремел взрыв, заставивший метнуться к противоположным стенам, выхватывая из-под смокинга и платья игольники. Погасший было свет, не прошло и полутора десятков секунд, снова загорелся, но был заметно более тусклым, чем прежде, а затем из потолка появилось зеленое лезвие светового меча, вырезавшее круг в люке, ведущем в служебные коридоры. С грохотом кусок металла, лишившийся хоть какой-то опоры, упал на пол, а затем из образовавшегося отверстия показались ноги, облаченные в обувь от рабочего скафандра. Спустя еще секунду, вниз спустился и весь остальной разумный, пользующийся весьма узнаваемым оружием. Впрочем, это еще ни о чем не говорило, так что люди не спешили расслабляться. «Стой!» — крикнула обладательница рыжих волос. «Не двигайся!» Одновременно с ней воскликнул мужчина, тоже держа незнакомца на прицеле. «Вы уж определитесь, встать мне или не двигаться?» — прозвучал искаженный цилиндрическим шлемом мужской голос. «Не двигайся», — поправилась Лилу. «Стой!» — одновременно с ней изменил свое решение Корбин. Напарники переглянулись, на что им потребовалось одно мгновение, а затем рявкнули одновременно. «Замри!» В следующую секунду из дыры в потолке выпала еще одна фигура в скафандре ремонтника, упавшая прямо на спину первой, отчего владелец меча растянулся на полу. Тут же прозвучал растерянный женский голос. «Упс, не стреляйте!» Подняв руки, девушка добавила смущенно. «Я случайно, гаджет!» Простонал ее напарник, даже не делая попыток скинуть с себя груз. «Что за хаттово дерьмо здесь происходит?» Вспыхнул вопрос в голове у Далласа. Миссия изначально ему не нравилась, а теперь от нее вовсе ощутимо попахивала. «Кто такие?» Первой взяла себя в руки Лилу. «Что здесь делаете?» «Гаджет Хакринч», — поспешно ответила ремонтница, затем показала на разумного, на котором сидела. «Ксанатос Омега, мой стажер, и часто стажеры носят с собой оружие джедаев», — иронично выгнул брови Корбин. «Ну, временами нам нужно прорезать перекрытие, как сейчас», — попыталась соврать девушка. «Не смешно», — качнула головой Лилу. «Еще скажите, что недавний взрыв — это не ваших рук дело». В этот момент дверь гримерки открылась и на пороге появился помятый высокий человек с белыми волосами, аккуратной бородкой, одетый в характерную робу и вооруженный световым мечом. Под его носом и рядом с ушами виднелись следы крови, не мигающие красные от полопавшихся сосудов глаза смотрели точно вперед, поза, несмотря на явную потрепанность, выражающуюся в расплывающемся по лицу синяке, выражала готовность к бою. «Бросить оружие», тоном, не терпящим возражений, приказал одаренный, скорее всего являющийся настоящим джедаем. «Хат», — выдохнула обладательница рыжих волос, неохотно подчиняясь требованию. «Это недоразумение», — попытался оправдаться Корбин, заметив, как к ним уже бегут бойцы службы безопасности. Мастер Дуку, командир троицы людей в легкой тканевой броне, остановился, осматривая представшую ему композицию. «Что здесь происходит? Я бы тоже хотел это знать», — промелькнуло в голове офицера юстиции. «На госпожу Плавалагуну было совершено покушение в исполнении перевертыша», — ответил беловолосый мужчина. «Эти люди воспользовались ситуацией и угрожали оружием моему ученику». «Это не так», — возразила Лилу, но стоило одаренному перевести на нее взгляд красных от крови глаз, как она замолчала, а затем произнесла совсем тихо. «Мы не знали, что это ваш ученик». «Гениальное оправдание. Похоже, что наше прикрытие летит в утилизатор», — констатировал про себя Даллас, чувствуя усиливающуюся мигрень. «Пятый посту охраны. Нам нужно подкрепление», — подняв руку с коммуникатором к лицу, негромко произнес командир охраны. «Кто-нибудь ранен? Мисс Плавалагуна в порядке?» «Ранен только я», — хмыкнул джедай, продолжающий стоять ровно и уверенно, даже не думая отключать оружие. «Перевертыш, обезвреженный, им сейчас занимаются телохранители. От помощи доктора и уборщиков я бы не отказался». «Ученик, я в порядке, мастер», — прозвучал голос из-под шлема, изображающего из себя насест ремонтника. «И, кажется, я нашел Сидха. Сила, за что мне это?» — одними губами произнес беловолосый мужчина, на миг заставив Корбина ощутить себя так, будто он встретил родственную душу. «Сэр, мисс, вам придется сдать оружие и пройти с нами», — обратился боец службы безопасности к обоим Далласам. «Этот день просто не может стать лучше», — внутренне поморщившись, подумал офицер юстиции. «Эй-эй-эй», — звонкий мужской голос, заставляющий зубы скрипеть от раздражения, прозвучал из дальнего конца коридора, откуда к месту событий почти бежал Руби Рот. «Что здесь происходит? Что вы делаете с моим особым гостем?» «Хат, вот теперь точно хуже быть не может», — едва эта мысль сформировалась в голове Корбина, как свет мигнул и погас, а затем вновь вспыхнул, но на этот раз красный, причем в сопровождении сигнала тревоги. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Бал на корабле 7. Дюжина космических истребителей, конструкция коих позволяла великолепно себя чувствовать в безвоздушном пространстве, но превращала их в летающие кирпичи в пределах атмосферы практически любой планеты, сжигая топливо в форсированном режиме, вышли на траекторию атаки прогулочного лайнера. Тут же со специальных креплений сорвались самонаводящиеся ракеты, устремившиеся к двигателям и оборонительным турелям гражданского звездолета, вышедшего из гиперпространства немного не там, где планировалось изначально, и с опозданием почти в 15 минут. Впрочем, это не стало чем-то критичным для плана, в котором был заложен определенный запас прочности на разные непредвиденные ситуации. Благодаря умной электронике, встроенной в крайне дорогие снаряды, ракеты притормозили перед столкновением с силовым полем и, более не расцениваясь управляющими системами транспортного космолета как угроза, оказались вплотную к обшивке, чтобы затем взорваться, нанося непоправимый ущерб двигателям лайнера. К сожалению, из-за разброса перехватчиков в пространстве, синхронность попаданий пострадала, из-за чего искусственный интеллект транспортника успел активировать режим осады, начав отстреливаться от нападающих. Однако же дичь, лишившаяся возможности совершить новый прыжок в другую звездную систему, в лучшем случае способная только подруливать при помощи маневровых двигателей, уже была практически обречена на гибель. Вторая дюжина истребителей, коим так и не пришлось вмешиваться в избиение гражданского звездолета, осталась дежурить на случай прибытия неожиданной подмоги, так как пусть налетчики и активировали постановщики помех для гиперсвязи, но предпочитали на них не рассчитывать. В конце концов, если жертва не отправит в сеть определенный сигнал, извещая о своем статусе силы правопорядка, патрульный крейсер юстиции может быть отправлен на проверку. А тем временем десантные челноки-шприцы уже заходили на курс для стыковки, чтобы впрыснуть свое содержимое в продолжающую нестись по космическому пространству неповоротливую банку с ценным содержимым. Пилоты налетчиков не торопились, прекрасно понимая цену ошибки, а также зная, что имеющейся форы более чем достаточно, чтобы соратники закончили все дела до прибытия юстиции. В том, что смогут справиться со службой безопасности лайнера, они не сомневались. Изнеженные жители ядра и внутреннего кольца Галактической Республики слишком привыкли к своей безопасности, из-за чего не так сильно тратятся на охрану, как это делают даже представители Торговой Федерации. Впрочем, следовало признать и то, что против обычных пиратов, не готовых тратиться на современное военное оборудование, предпринятых мер предосторожности вполне хватило бы. К сожалению для членов экипажа лайнера, их противниками являлись не обычные бандиты, а представители касты воинов одного не самого высокоразвитого, но дисциплинированного народа. И пусть они плохо себе представляли то, как работают те или иные технологии, это не мешало им использовать купленное оружие, строго следуя изученным инструкциям. В результате слаженной работы, вскоре первые десантники уже врывались на борт транспортного корабля через дыру, прорезанную во внешней обшивке при помощи плазменного резака. Воины, закованные в боевые скафандры, не теряя ни единой лишней минуты на разговоры и мародерство, о чем могли бы подумать те же пираты, приступили к поискам вполне определенных разумных, чтобы получить единственные заслуживающие внимания ценности. К сожалению для них, на этом моменте планы наталкивались на фактор двух одаренных, каждого из коих в отдельности могло хватить, чтобы сделать дальнейшие события абсолютно непредсказуемыми. Прорыв на верхней палубе, двойной прорыв на третьей палубе, двойной прорыв на четвертой палубе, прорыв на служебном уровне, зачитывая информацию, высвечивающуюся на контактных линзах, мысленно констатировал Ксанатос. Сила великая, это пираты, что же нам делать, что они с нами сделают? Корбин, ты ведь знаешь, что нам делать, ты же военный, паниковал Руби Рот, совершенно растерявший уверенности лоск. Едва по этажу прошло сообщение о нападении, после которого последовала просьба не паниковать и исполнять указания сотрудников службы безопасности. Мы должны проследовать в театральный зал, где собираются бойцы со всего этажа и пассажиры, не успевшие разбрестись по другим этажам, заявил старший из охраны, прибежавший на сообщение от ремонтницы. Давайте облегчим задачу нападающим и соберемся в одном месте, которое совершенно не приспособлено для обороны, мысленно вздохнул Омега, примерно понимая ход мыслей этого разумного, но не считая его верным, все же покорно складывать лапки и ожидать своей участи он не собирался. Нам нужно защитить госпожу Плава Лагуну, заявил один из телохранителей певицы, выбравшийся из ее покоев для того, чтобы узнать о происходящем из первых рук. Тем временем программы, которые Падаван успел внедрить в систему корабля, позволили ему увидеть, как некие гуманоиды в однотипных бронескафандрах светло-серого цвета, не оставляющих открытыми ни единого участка тела, быстро и уверенно разбегаются по этажам. Камеры, в этом мире имеющие отличную четкость почти всегда, дали рассмотреть короткие карабины с двумя стволами, расположенными вертикально друг к другу, массивные бластеры пистолетного типа, предположительно осколочные гранаты, диски термальных взрывателей и некие коробочки, не поддающиеся опознанию. Голосвязи нет. Вероятно, постановщики помех находятся внутри десантных челноков. На каком расстоянии они могут работать? Мысли в голове молодого человека неслись с огромной скоростью, не оставляя места волнению и сомнениям, складываясь в некое подобие плана, что должен был оказаться эффективным. Мастер Дуку обратился к своему наставнику Ксанатос, заметив удивительное равнодушие старшего джедая к разгорающемуся в коридоре спору между службой безопасности лайнера и телохранителями певицы, теперь уже вдвоем перекрывающими вход в помещение гримерной. «У тебя есть какое-то предложение, падаван?» Глядя на цилиндрический шлем скафандра ученика, предположил беловолосый мужчина, медленно, но верно возвращающий себе здоровый вид. «Действуй, а я подстрахую. У меня тоже есть план. Внимание!» Усилив голос, Омега заставил всех присутствующих сконцентрировать взгляды на себе. «Лезьте в технические коридоры. Там мы сможем укрыться, а в случае чего, окопаться до прихода помощи. Гаджет, мне нужно подключиться к твоему скафандру. Мы же только познакомились», — смущенно залепетала Хакринч. «Может быть, сперва узнаем друг друга получше?» «Нашел время клеиться к сослуживице», — воскликнул Карун, нарушая установившееся молчание. «Мне нужен коммуникатор с доступом к системам управления кораблем», — закатив глаза к потолку, чего никто не видел, ответил падаван. Со стороны ремонтницы сила, ощущавшаяся как горячая вода, внезапно превратилась в холодный поток с острыми льдинками. Ее голос же вернул себе твердость и нормальную громкость, чтобы дать однозначный ответ. «Нет, я не имею права впускать посторонних в системы безопасности корабля». Серьезно, молодой джедай даже не знал, что именно в сложившейся ситуации его удивляет сильнее, но все же не позволил себе никак прокомментировать услышанное. «Зачем тебе доступ в сеть безопасности?» — спросил Ян, поднеся к лицу руку с личным устройством связи. «Хочу затруднить нашим гостям продвижение по кораблю, а заодно и отправить просьбу о помощи», — сообщил учителю Ксанатос, при помощи волны силы отправляя более информативные образы. «Давайте-ка поторопимся», — подал голос Корбин Даллас, хлопнув в ладоши. «Кто за план спрятаться в технических туннелях?» «Мы должны», — начал было говорить глава группы безопасников лайнера. «А, к хату, лезьте быстрее. Разрешение получено», — заявил мастер-джедай. «Капитан говорит, что если мы сможем помешать захватить его корабль, то он готов на все. Ученик, у тебя 2 минуты, после чего исполняем мой план». Пока налетчики прожигали себе путь через герметичные створки, перекрывшие коридоры по протоколу разгерметизации корабля, используя для этого те самые непонятные коробочки, оказавшиеся термальными взрывателями направленного действия, а сотрудники службы безопасности и обслуга лайнера старались собрать пассажиров в наиболее безопасных, по их мнению, местах, Ксанатос воспользовался доступом, полученным от капитана. Первым делом, для отвлечения внимания, он включил распылители пены из противопожарной системы, заполняя коридоры густой белой массой, ограничивающей зону видимости обычного и теплового зрения, а затем, загрузив в бортовые компьютеры отрывок записи происходящих событий, а также заложив алгоритм действия автопилотом, отдал команду на запуск спасательных капсул. «Надеюсь, хоть одна из них успеет выйти из зоны действия постановщиков помех, а то капитан и другие обитатели корабля меня убьют, несмотря ни на какую великую силу», — краем сознания отметил Омега, игнорируя крик «ты что наделал?» в исполнении Хакринч. Тем временем группа беглецов уже успела подняться в технический туннель, оказавшийся слишком низким и тесным для большинства разумных. Ремонтница, забравшаяся в дыру предпоследней, тут же была назначена проводником к наиболее безопасному месту, в то время как мастер Дуку заявил, что они должны отправиться к реактору, чтобы не дать врагу его захватить. Капитан, с которым мастер-джедай держал непрерывную связь при помощи своего коммуникатора, проявлял откровенное недовольство, выражающееся в нецензурной брани, в адрес одаренных, лишивших их возможности спастись с лайнера в случае крайней необходимости, однако же согласился с доводами Яна. Карта туннелей у Ксанатоса была, а сила подсказывала наиболее удобные пути, так что до цели они добрались достаточно быстро и без помощи гида. В помещении к самому реактору джедаи впускать не собирались, так как там заперлись 2 охранников, один из коих заявил о том, что капитан разрешил им стрелять в любого, кто попробует войти. К тому времени группа противника, прорывающаяся именно туда, уже находилась всего за 2 перегородками, в все еще исполняющими свои функции. Готов к сражению, Падаван, активировав световой меч, спросил у ученика Дуку. Вы уверены, мастер, что нам стоило оставлять одних нашу подзащитную и ее спутников, уточнил Омега, настраиваясь на применение одной из техник силы. Здесь хватило бы и одного из нас. Сила мне подсказывает, что сейчас им ничто не угрожает, ответил старший мужчина, а затем поправился. Угрожает не больше, чем всем остальным. И, если честно, я опасаюсь отпускать тебя одного. Иди, ученик, найди Сидха. Нашел? Плохой ученик. Никуда больше не буду тебя отпускать, саркастично подумал наследник герцога Телоса 4. Тем временем очередная перегородка пала, пропуская к предпоследней перед реактором преграде группу из бронированных солдат, вооруженных с ног до головы. Однако же, прежде чем они успели что-то сделать, Ксанатос применил ту же технику, которую использовал против одаренной в техническом туннеле, с той лишь разницей, что времени на подготовку у него было больше, а следовательно и мощность оказалась выше. Из-за створки, отделяющей дуэт мастера и падавана от врагов, все сильнее доносящийся боевой азарт, похожий на укол разрядами электричества, сперва сменился на холодную волну удивления, а затем серия взрывов заставила дрожь пройти по полу, сопровождаясь яркими вспышками гибели разумных. Те из налетчиков, коим посчастливилось выжить, вперед уже не рвались, источая вокруг себя волны холода. Падаван, отключив меч, тяжело уронил Дуку. «Нам с тобой придется поговорить об ограничении допустимости применения техник силы против разумных, после того, как все это закончится. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Бал на корабле 8. В сравнительно небольшом помещении кубической формы, где к стенам были прикручены откидывающиеся металлические столики и сиденья, а вдоль всех углов тянулись трубы коммуникаций корабля, на потолке отодвинулся прямоугольный люк. Тут же из открывшегося отверстия показались ноги человека, который легко спрыгнул с высоты в 3 метра, приземлившись на корточки и осмотревшись вокруг хмурым взглядом. Едва он отошел и дал отмашку, как вниз стали спускаться телохранители певицы, члены службы безопасности, красноволосая девушка и Карун. Сама плавалагуна была одной из последних, а замыкала процессию ремонтница, сумевшая извернуться и закрыть лаз, прежде чем оказаться среди остальных беглецов. «Мы в техническом помещении», — объявила гаджет Хакринч. «Тут сходятся некоторые узловые коммуникации, есть возможность подключиться к системам корабля напрямую, ну и хранятся кое-какие припасы. Похоже, что здесь пытались обустроить что-то вроде комнаты отдыха», — спросил Корбин Даллас, взглядом указывая на столики и стулья, явно не предусмотренные изначальной конструкцией комнаты. «Ну, сотрудница обслуги сцепила руки перед собой. Иногда мы собираемся в таких местах во время перерывов в работе. Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, развлекаются в самодельных комнатах отдыха», — припечатал охранник. «Как же тут тесно, руби рот». Выйдя на середину помещения, тяжело задышал, широко раскрытыми глазами смотря перед собой и приложив ладони к груди. «Кажется, я задыхаюсь. Мне нечем дышать». «Успокойтесь, мистер Рот», — попытался вразумить ведущего передачи один из бойцов службы безопасности. «Воздуха здесь достаточно для всех. Ведь так, мисс Хакринч? Системы фильтрации работают в штатном режиме», — заверила ремонтница. «Тесновато, конечно, но, не говорите мне успокоиться», — пронзительно вскрикнул Карун, отталкивая от себя руки охранника. «Сила великая, как же это произошло? Как я во все это вляпался? Мне тяжело дышать. Сила великая, может быть, вырубить его?» — предложил агент юстиции шепотом, чтобы его услышала только напарница. «Лучше успокой и отвлеки внимание», — Лилу отрицательно качнула головой. «А я переговорю с нашей связной. Не трогайте меня». Начав вести себя как загнанный зверь, Руби шумно и быстро дышал, пятясь к стене. «Корбин, Корбин, что нам делать, Корбин? И почему всегда я?» — недовольно вздохнул Даллас, проталкиваясь к краду. Все же для столь маленького помещения их группа действительно была большой. «Руби, смотри на меня, слышишь, что я говорю? А-а, я задыхаюсь». Уже вжимаясь спиной в стену, Карун попытался сползти на пол, но был схвачен за одежду на груди одной рукой агента юстиции, а второй ладонью получил звонкую пощечину. «Ай, за что?» — дышать стало легче, — хмуро осведомился Даллас. В это время плавалагуна извлекла из небольшой сумочки, которую прихватила с собой из гримерки, сравнительно небольшой металлический тубус серо-стального цвета с матовой поверхностью. Лилу, стараясь своей спиной закрывать обзор для возможных наблюдателей, протянула руку к контейнеру, но сжать на нем пальцы не успела. Неожиданно для всех Руби рот дернулся, лбом ударяя в лицо Карбина, с хрустом ломая ему нос, одновременно с тем выхватывая из его одежды небольшой игольник скрытого ношения. В следующий миг волна силового толчка впечатала всех, кроме Каруна, в стены, после чего раздались тихие выстрелы, опустошающие небольшой боезапас карманного оружия. «Это тебе за пощечину, скотина», — заявил обладатель черной кожи, глядя в остекленевшие глаза человека, так и не понявшего произошедшего до того, как один из снарядов попал ему в лоб. «Никому не дергаться, да вы и не можете». Оскалив белоснежные зубы, Руби отбросил уже бесполезную игрушку и достал из рукава тонкую рукоять выкидного ножа с серебристым лезвием. Телохранители, бойцы СБ и Далла спусти были обезврежены, но в помещении остались еще три женщины, одной из которых являлась певица, другой – юстициар, а третьей – ремонтница. «Будьте хорошими девочками, и никто из вас не пострадает», – потребовал мужчина, делая первый шаг к упавшей на колени экзотке. Сколь бы сильно Дуку не хотел держать падавана в поле своего зрения, обстановка складывалась такая, что это являлось крайне нерациональным использованием ограниченных ресурсов. Пусть закрывшиеся створки, активированные системы пожаротушения и иные маленькие хитрости мешали налетчикам продвигаться, а коммуникационные туннели, невзирая на свою тесноту, давали доступ почти куда угодно без лишних препятствий, групп врага все равно оставалось слишком много, чтобы успеть везде. Борясь с очень нехорошим предчувствием, Ян все же отпустил Ксанатоса на вольную охоту, предупредив не лезть в открытый бой, если его тактика с подрывом вражеских боеприпасов не сработает. Сам же он, не владея техниками силы, позволяющими работать с электроникой и механикой на столь же высоком уровне, привычно полагался на фехтование и боевой телекинез. Космический корабль плохо подходил для демонстрации навыков пирокинеза, криокинеза или янтарных молний, использующихся для выведения из строя различных приборов. Благодаря все еще работающей системе наблюдения, данные с которой выводились на капитанский мостик, где окопались старшие члены экипажа лайнера, мастер-джедай и его ученик направлялись на перерез отрядам нападающих самыми короткими маршрутами. К чести бойцов противника, они достаточно быстро поняли закономерность возникающих потерь, так что даже избавились от всех взрывателей, но не учли, что в бластерах тоже используются блоки замороженного газа с электрическим активатором мгновенного нагрева. Омега же в очередной раз показал свое нестандартное мышление, удивительное для падавана хладнокровие и крайне высокую эффективность устранения неприятеля. Где-то в его воспитании допустили серьезную ошибку. Пусть понимание, что смерть – это не конец для разумного, тем более если он обладает сильной волей и прививают всем юнлингам, но отнимать жизнь с такой легкостью ненормально, в очередной раз пообещав себе разобраться с данной проблемой, в будущем способной перерасти в настоящую катастрофу, Дуку взглянул на исполосованные световым мечом тела гуманоидов и прикрыл глаза, чувствуя себя жутким лицемером. Оправдание, что он, взрослый мужчина с твердыми принципами и сформировавшимся характером, не помогали от слова совсем.